об чем же вы плачете? Вы должны хвалить меня. Я вот последние часишки продал. Зачем это? А чтобы долг заплатить. Вот, приложите к тем. Нет, оставь у себя, пригодятся. Без денег-то везде плохо. Да ведь там не хватает. Чего не хватает? Ну, долг-то отдать, не все ведь. А я уж раздумала платить-то. Совсем был ты меня с толку-то сбил. Ну, какую глупость сделать хотела, а? Как это разорить себя? Маленька, что вы, что вы? Да, хорошо, что ж нашлись умные люди, отсоветовали. Руки по локоть отрубить, кто трудовые-то отдает. Маменька, да ведь меня же в яму! В яму! Да, мой друг, уж поплачу над тобой, да нечего делать. Благословлю и отпущу. С благословением отпущу, ты не беспокойся. Маменька, да ведь с триумфом меня повезут. Провожать в 10 экипажах будут. Пустых извозчиков наймут. Процессию устроят, издеваться станут. Ведь только им того и нужно. Да что ж делать-то, ж потерпи, пострадай. Маменька, да ведь навещать будут. Калачи возить, все с насмешкой. Мяконькой калачик с чаем. Разве дурно? Ну а после чаю что я буду там делать целый день? О, батюшки мои, в преферанс я играть не умею. Чулки вязать только остается. И то дело, друг мой, все-таки не сложа руки сидеть. Так готовьте мне ниток и иголок. Больше готовьте, больше. Приготовлю, мой друг, много приготовлю. Ну, от вас, маменька, не ожидал. Признаться сказать, никак не ожидал. Зато деньги будут целее, милый друг ты мой. Всю жизнь я, маменька, сражаюсь с невежеством. Только дома-то утешение и вижу, и вдруг какой удар! В родной матери я то же самое нахожу. Что то же самое? Невежество? Брони, мать-то, брони. Да как я, маменька, смею вас бронить? Я не такой сын, а ведь только оно самое и есть. Обижай, обижай. Вот посидишь в яме, тобось поумнее будешь. Ну что же мне делать-то? Кругом меня не образование. Обошло оно меня со всех сторон. Одолевает меня, одолевает. Эх, пойду брошусь, утоплюся. Не бросишься. Да, конечно, не брошусь, потому что это глупо. А я вот что, вот что. Стихи буду писать. В таком огорчении всегда так делают образованные люди. Что ты выдумываешь? Чувств моих не понимают, души моей оценить не могут и не хотят. Вот все это и будет тут обозначено. Какие же это будут стихи-то? На гроб юношей! А вам читать да слезы проливать. Будет, маменька, слез тут ваших много. Ох, много будет! Входит Фелицата с узелком в руках. Вот я тебе яблочко принесла, на-ка. Салфеточку-то не забудь, хозяйская. Спасибо, Фелицатушка. А салфетку попомни. Освободи-ка нас на минуту. Нужно мне Платону два слова сказать. Это об чем? Наше дело мы только двое с ним и знаем. Ну что ж, говорите. Говори, что хочешь, только чтобы нам на пользу шло. Послушка ты, победитель. Погоди, не мешай, фантазия разыгрывается. Брось, говорю. Неважное, какое дело-то пишешь, не государственное. Я послом к тебе. Ничего хорошего от тебя не ожидаю. в гости зовут. Когда?